Глава 7. На протяжении недели я штудировала болтливый гримуар, одновременно слушая ехидные комментарии вороны. Я сердилась, повторяя невыговариваемые слова. Роза обеспокоенно поторапливала, и только Всезнайка оставалась довольной, пополняя свою отдельную страницу новыми словечками. «Все, на сегодня хватит», устало пробормотала, откидываясь на спинку стула. «Завтра пойдем экспериментировать. Запасы подходят к концу, и надо что-то решать с этим быстро». «Уверена?» — уточнила книга, ставшая в 2 раза больше и тяжелее. Гримуар так и не придумал, как уменьшиться, и теперь горестно вздыхал, когда мы его оставляли в одиночестве. «Нет, но надо пробовать», — пожала плечами я. «Выучить разом все, что в тебе записано, просто недостижимо». «Ну, почему? Можно!» Осторожно пробормотала Всезнайка, чуть уменьшившись в размерах. Самую капельку. «Что?» — рыкнула я, уставившись на эту наглую особу. «И ты молчала?» «Роза, нет, ну ты глянь на эту вредину! Отдам тебя Барси! Она у нас любвеобильная!» «Не надо, Барси!» — взвизгнула книга. Ворона ехидненько засмеялась. «Барси, наша защитница трава, выбрала для себя именно такое имя. Честно признаться, ей подходит. Ластится, как кот. И эта кошечка оказалась действительно очень любвеобильной дамой. Теперь мимо нее, кроме меня, никто спокойно не может пройти». Все попавшие в ее поле зрения ловились, опутывались и прижимались к сердцу, ну, то есть к корням. Ворона с первого раза не поняла такой подставы и была еще раз поймана, когда в полете очутилась слишком близко к Барсе. К вечеру только хватились нашей розы, та еще 2 дня на нас дулась. Не, ну, правда было очень смешно. Такая зеленая гусеница с головой вороны, орущая на весь остров. И Барси, укачивающая расшумевшая детятка, пыталась засунуть в клюв вороны яркий цветочек. В итоге на общем собрании я, ворона и книга постановили, что необходимо сообщить о новом питомце девочкам-ведьмам, мало ли кто из них забредет в объятия зеленой красавицы. Самия, конечно же, не поверила. И, прихватив с собой Агги и Джейн, отправилась доказывать мне, что я наглая врунишка. Зря она меня так назвала, да еще и приблизилась к Барси. С трудом уговорила травку не душить в своих объятиях мою обидчицу. Напуганные девчонки с визгом отскочили. Сами успокоили. До сих пор не помню, что плела, но, кажется, поверили в неудачное исследование с эликсиром и найденном среди бутылочек на полке мерцающем порошке. Говорить, что у меня есть сила, ворона не рекомендовала. И вот теперь, когда я мучаюсь, зубрю этот неподъемный талмуд, с трудом выговаривая зубодробительные заклинания, чтобы быстрее освоить силу и освободить ведьмочек от кандалов, мне сообщают, что можно ускорить процесс обучения. «Так и знала, что ругаться будешь», промямлила книга, обиженно захлопываясь. «Конечно буду. Да тебя 100 лет надо читать, а выучить так все 300». Злилась на бесполезно потраченные дни. «А можно было одним махом все знания загрузить в мою голову. Вот скажи, зачем в тебя записали, как варить суп, а? Другой книги не нашлось, ведь обычный гороховый суп». «Ведьма книжки перепутала. А что уже внесено, не убрать». «И много таких перепутанных», — уточнила, сощурив глаза, чувствуя, что закипаю. «Достаточно. Вы, ведьмы, не собранный народ», — буркнул гримуар и ехидно добавил. «А еще неблагодарный. Рассказывай, как запихнуть все, что в тебе есть, одним махом». «Больно будет, поэтому и не предлагала. Потерплю. Очень больно, На такое решились только две ведьмы, и знаний было в два раза меньше. А приходили в себя три дня, предупредил гримуарчик. Хм, но выбора у меня нет, пробормотала, тут же вспомнив жуткие ощущения на капище. Может, не надо? Прокаркала Роза с сочувствием, взглянув на меня. «Будем по очереди выбирать нужные заклинания». «Слушай, сама не хочу». «Переверни меня», — тяжко вздохнул гримуар, но не удержался и зловеще продолжил. «Открой последнюю страницу. Там источник всех знаний». «Что ж ты такая толстая стала?» Пыхтя, я с трудом перевернула книжку. «Так-с, и что тут у нас?» «Ага, даже не знаю. Тебе бы сразу лечь надо», — задумчиво протянула ворона, тоже вглядываясь в книгу. После ее слов мне стало еще страшнее. Но, как я ранее сказала, выбора у меня нет. Изучать этот талмуд, пробираясь сквозь дебри ненужного, я буду слишком долго. А малышке Аги стало плохо. Уже два дня не поднимается с кровати. Роза, которая может быстро передвигаться по острову и пока ведает больше меня, сообщила, что та сила, что с рождения дарована всем ведьмочкам, из-за кандалов разрушается. Так уже было два года назад. Ведьмочку спасти не удалось. «Утащить тебя в комнату я не в силах», проговорила я с укором, взглянув на огромную книгу. «Значит, принесу сюда шкуру из гостиной, подушку и плед. И, наверное, двери и окна надо запереть. Неизвестно, сколько я проваляюсь». «Я прослежу», — заверила Роза с сочувствием, глядя на меня. «И водички поближе принеси». «Хорошо», — кивнула, покидая кабинет. «Я мигом». Готовилась к получению знаний, как к чему-то ужасному. Закрыла все двери и окна в доме, натащила из кухни колющих и режущих предметов, кувшин с водой и стакан, кусочек черствой лепешки, шкуру расстелила на полу, туда же кинула подушку и плед. «Ну все, я готова», — с сомнением в голосе произнесла я, сделав глубокий вдох. Положила ладонь на пентаграмму и зашептала. «Марифа Янангуву, Кура Ямаони Ниамани, Хайто Шикуя Уквели Кина, Нилазима Матеса». Знание — сила. Незнание — покой. Глубокую истину недостаточно узнать. Ее надо выстрадать. Стоило закончить, как тысячи иголочек впились в мою ладонь, я с трудом удержалась, чтобы ее не отдернуть. И тут же голову прострелила острая боль. Через минуту почувствовала, как ладонь освободилась, и я, словно в тумане натыкаясь на кресло, стул, еле передвигая ноги, буквально рухнула на пол и отключилась. Не знаю, сколько времени пролежала на этой шкуре, но встать с первого раза не смогла. Тело затекло, а руки отказывались слушаться. «Селин?» — обеспокоенно спросили гримуар и ворона, которая тут же опасливо отодвинулась от меня подальше. «Да», — сиплым голосом прохрипела, горло болело жутко, словно я, не прекращая, орала несколько дней подряд. «Ты как?» «Как будто меня пожевали и выплюнули». «Ты помнишь, кто я?» — не отставала ворона. Я же, заметив рядом с собой пустой кувшин, удивленно приподняла бровь. «Тебя помню, но не помню, чтобы пила воду», — проронила, осматриваясь. Кабинет выглядел плачевно, будто пережил шторм, цунами и песчаную бурю одновременно. «Вернулась». Облегченно выдохнули ворона и книга. «А я уходила?» Прохрипела и тут же закашлялась. «Сейчас водички принесу». Суетливо подхватилась Роза и упорхнула в открытую дверь. Через минуту она притащила стакан с водой, держа его в лапах. «Спасибо», — поблагодарила, чувствуя, как живительная влага обволакивает горло, давая облегчение. «Так что здесь произошло? И как долго я провалялась?» «День всего», — ответила всезнайка. «Но такого я никогда не видела». «А по ощущению, не меньше недели». Пробормотала, приводя себя в порядок. Почему-то рубашка была расстегнута, волосы всклокочены, да и вообще в целом вид был безумный. «Ты все жизни ведьм, которые были хозяйками гримуара, через себя пропустила!» Тихо пробормотала Роза. Не знала, что ведьма Осин была такой жестокой, а ведьма Рина слишком любила мужчин. «Хм!» Недоуменно уставилась на напуганную ворону. Я прислушалась к себе. «Ух ты ж! И когда я так повеселилась?» «Не ты!» — хмыкнул гримуар. «А ведьмы, чьи знания, память, чувства сохранились во мне. Пройдет немного времени, и все уляжется», — печально продолжила Роза. «Ты бы шла, умылась, что ли? А то ведьмочки придут, напугаются». «Добрая ты!» — насмешливо бросила, попыталась подняться. Но сила притяжения оказалась мощней, и меня придавило к полу. «Здесь полежу». «Там Агги хуже стало», — произнесла ворона, и меня тут же подбросила. «Так бы сразу». «Вернусь, перья выщипаю», — пообещала я, и поплелась в ванную. «Нет, с такими нагрузками пора переезжать на первый этаж. Не заберусь же». Не с первого раза, но все же я добралась до ванной. Потом до комнаты. И умытая и переодетая появилась в кабинете почти полная сил. «А поесть что-нибудь осталось?» Состроив просительную мордаху, я окинула бардак в кабинете. «Еще и убираться». «Лепешка есть, та, что ты принесла. И Амара у порога капусту жареную оставила. И каша там, по-моему, в миске лежит». «Отлично!» — воскликнула, рванула из дома, предвкушая будущий пир. Никогда за собой не замечала такой тяги к еде, но, как объяснил гримуар, это восполнение потраченной силы. Слопав все, что было до последней крошки, я вернулась в кабинет, где ворона и гримуар что-то вполголоса обсуждали. «Приступим!» — воскликнула, напугав двух заговорщиц. 1986-я страница. «Готово!» — отрапортовала книга, открывшись в нужном месте. «Отлично! Вот смотри. Чтобы снять браслет, нужна кровь, сила и добровольная жертва», — прочитала, водя пальцем по неровным строчкам. «Сила есть. Кровь раздобудем. Кто будет жертвой?» «Меня нельзя, сразу предупреждаю». «Меня тоже. Я должна за тобой присматривать», — тут же отреагировала Роза. «А во мне знания?» — пропыхтел гримуар. «Они хранятся для поколений?» «Так и знала», — фыркнула, насмешливо взглянув на двух своих подружек. «Ладно, пожертвую свою прядь волос». «Это не жертва», — возразила книга. «С чего это? Это мои волосы. Мне их жалко, но я жертвую». «Не по правилам», — продолжила бурчать книга. Роза с удивлением переводила взор то на меня, то на гримуарчик, но не вмешивалась. «Где написаны эти правила, а? Нет точных данных в твоей книге. Там так и было написано. Часть себя принести добровольной жертвой». «Так про душу же!» — сердито прохрипела книга, обиженно захлопнув обложку. «Где написано про душу? Часть себя. Прядь волос. Часть меня?» — спросила, но гримуар надулся и молчал. «Роза!» «Часть!» — потрясенно подтвердила ворона. «Я эту часть добровольно жертвую!» — подытожила, поднимаясь. «Все, пошла экспериментировать. Роза, ты можешь подглядывать». «Вот еще!» — фыркнула ворона. «Но я точно знала, что стоит мне покинуть дом, как она тут же рванет вдогонку. «Ничего у тебя не выйдет!» — крикнул вслед гримуар. «Не каркай, не ворона!» — бросила в ответ.